потушите пожар. В сердце бранд майора, сам не может справиться. Бранд майор на снегу январском, он стоит матерый, опытный мужчина, человек-костер. В полузимнем штатском он степенный бюргер. Чахлые гвоздики, греческий коньяк. В захолустном этом граде металлурги он стоит на улице, школьный, как маньяк. В захолустном этом металлурги городе, над которым плавает рыжий дым, ветеран-пожарник втрескался и вроде так всерьез, что кажется снова молодым. Он не спит ночами, он поет на службе, он шестой шекспировский выучил сонет. Он в за шеи всех гонит, не желая слушать, что, мол, его барышне 16 лет. А я иду по школьной, в коцовейке шкодной, гордый, потому что знаю наперед, барышня к майору, что стоит на школьной с чахлыми гвоздиками, не придет. Потому что в городе том металлургическом каждый где фактически каждому родня в неблагоприятных условиях климатических барышня хронически влюблена в меня. Так потушите пожар. В сердце бранд майора, сам не сможет справиться бранд майор. На снегу январском все стоит матерый, пожилой мужчина, человек костер. Школьная история или романс 02.